Иногда ошибочно считается, что наука отказывает в историчности Иисусу Христу. Однако, на поверку наука скорее отказывает евангельскому образу чудотворца Иисуса, его статусу вселенского Бога, рожденного земной женщиной, но не Иисусу пророку. Если наука сегодня признает, например, реальность Будды при наличии совершенно неправдоподобных о нем легенд, то можно ли одновременно отказывать в историчности Иисусу только на том основании, что церковь не желает поступиться ни одним новозаветным словом и ни одним церковным догматом в пользу небуквального понимания сказанного о Христе? В случае с образом Христа мы можем предположить тот же самый путь в среде верующих, который был пройден относительно образов Заратуштры, Орфея, Кришны и Будды. А последним, например, М. Сенар писал: «Легенда о Будде не изображает нам действительную его жизнь. Это эпическое прославление известного мифологического и божественного типа, закрепленное народным почтением, подобно ореолу, над главою основателя секты вполне человеческого, совершенно реального. Это не эпопея Шакьямуни, примечание родовое имя Гаутамы Будды Аве, а эпопея Махапуруши, примечание буквально великий дух, по сути Бог Аве. Чакра Вартина, примечание царь-бог, вращающий великое колесо сансары судьбы Аве. Солнце Бога, направляющего свое божественное колесо через мировое пространство. Это эпопея обладателя небесных сокровищ, победителя мрака. А Махапуруша – это древний Пуруша Нараяна, чудесный исполин с чертами, первоначально принадлежавшими Вишну. А мать Будды – это Майя древнеиндусской мифологии. Цикл легенд о Будде – мифологическое произведение натуралистического происхождения. Оно плод не самобытного буддийского творчества и не относится в своем первоначальном виде к Будде. Это переделка на новый лад для приспособления к потребностям известной секты давних народных преданий, уже ранее того, объединенных в цикле религиозных сказаний о Вишну, перенесенное на исторически реальное лицо, существовавшее в более или менее определенную эпоху, в более или менее удостоверенной местности. Эта легенда, как кажется, восприняла в себя и некоторые воспоминания, основанные на действительных фактах. Примечание. Сенар цитируется по Кожевникову «Буддизм в сравнении с христианством». Сказанное о Будде в полной мере, как нам кажется, может быть отнесено и к сложившемуся в течение 1-2 столетий евангельскому образу Иисуса Христа. Таким образом, обнаружение в Евангелии сюжетов общеизвестных на Востоке мифов еще не является основанием для ученых усматривать в фигуре Иисуса только лишь плод фантазии священников или же образ, списанный с другого популярного мифологического героя. Кем на самом деле был не мистический или мифический, а исторический Иисус Христос, нам и предстоит выяснить вместе с читателем. Второе. Блаватская об историческом Иисусе. Эпиграф. Мы не верим ни в какую магию, которая превзошла бы кругозор и способности человеческого ума, ни в чудо, в кавычках, божественное или дьявольское, если оно подразумевает нарушение законов природы, вечно существующих. Тем не менее, мы принимаем, что человеческое сердце еще не выразило себя полностью, и что мы никогда еще не постигали и даже не понимали степени его сил. Блаватская. Примечание разоблаченное Изида. О нашей соотечественнице, к столетнему юбилею которой 91-й год по решению ООН был объявлен годом Блаватской, существует больше невероятных слухов и домыслов, нежели понимание ее подлинных заслуг перед человечеством. В третьем томе «Критика биографического словаря русских писателей и ученых», вышедшем в 1892 году, в очерке о Блаватской говорилось: «Регистрировать все, что писалось о Блаватской, нет и приблизительной возможности. Чрезвычайно заинтересовавший своею теософией Западную Европу, Северную Америку и Индию, Блаватская вызвала огромнейшую панегирическую и полемическую литературу. Многие десятки книг, сотни журнальных и тысячи газетных статей, известность ее так велика, что в солидном лондонском словаре «Man of the Time», где знаменитейшим людям нашего времени посвящено по одному столбцу, Блаватской отведено целых три. Примечание. Теософия, от греческого «теос» – «бог» и «софия» – «мудрость знания», в широком смысле мистическое богопознание. У псевдодионисия Ареопагита синоним теологии, новая философская энциклопедия, Диоген Лаэртский прослеживает существование теософии от эпохи династии Птолемеев и называет ее основателем египетского иерофанта под Амона. Это коптское имя и означает оно священника бога Амона, бога мудрости. История показывает возрождение ее Аммонием Сакосом, основателем неоплатонической школы, знаменитыми учениками которой были Ориген и Платин, Блаватская, Новый Панарион. Более распространенным является отнесение этого термина к ряду мистических учений XVI-XVIII веков – Биоме, Парацельса, Сен-Мартена, Сведенбурга. Шеллинг употреблял термин «теософия» для обозначения синтеза мистического богопознания и рациональной философии. Блаватская о представляемой ею теософии писала: «Не есть ли теософия новая религия, спрашивает нас? Ни в коем случае это не религия. Также не «нова» в кавычках ее философия, ибо, как уже сказано, учение это так же старо, как мыслящий человек. Положение ее опубликовано сейчас впервые, но не раз уже осторожно выдавались и были даже не раз изложены европейскими посвященными, особенно покойным Рагоном». Блаватская, «Тайная доктрина», том 1, дробь 1, страница 22.